Лань Сюймау мысленно кивнул. Да, боевой дух. Боевой дух солдат невероятно важен. За эти месяцы армии клана Цин прокатились по всему царству неостановимой волной, сметающей все на своем пути, захватив даже 3 из 4 провинции клана Сян. Из-за этого боевой дух солдат клана Сян был практически сломлен, так что первым делом было необходимо вселить в них надежду и уверенность в своих силах. Высшие эшелоны кланов Му и Шангуань присягнули клану Цинь, но я не думаю, что эти генералы и их заместители так уж им преданы. Перед лицом подавляющей, смертельной силы ПФ, полагаю, многие из них также сразу преклонятся перед семьей Сян. Голос Сян Яна наполнился ядом. Это чрезвычайная ситуация, поэтому я должен прибегнуть к чрезвычайным мерам и уловкам. Поскольку клан Цин в настоящий момент так силен, сперва мы должны сокрушить боевой дух их солдат, а затем, посеяв достаточный ужас в сердцах их генералов, в нужный момент вступит в игру армия клана Сян. Нет сомнений, что из этой войны императорский дом выйдет победителем. Теперь Лань Сюймау полностью понимал происходящее. Да, если бронированная кавалерия займется войсками врага, не расквартированными в городах, то это сильно поднимет мораль наших солдат. Клан Цинь связан с соглашением, они не будут атаковать, только защищаться. Да уж, мастер и правда невероятен, осознал Лань Сюймау. Разговор с Цинь Дэ явно прошел не так гладко, как планировал Сян Ян, однако, в конце концов, он был необычным человеком, он был истинным основателем и самым успешным императором династии Чу, так что в его голове сразу же созрело множество подходящих для этой ситуации планов. Кроме того, он также принял меры на случай неудачи. Даже если первая волна нападений потерпит фиаско, члены клана Сян уже надежно укрыты в безопасном месте. С богатством, тайными войсками и связями, а также с неодолимой сущностью в лице Сян Яна клану Сян несложно будет снова набрать силу. Ладно, просто действуй в соответствии с моими указаниями, Сюэмау. Проблем не возникнет, для бронированной кавалерии уладить такой мелкий вопрос, все равно, что зарезать цыпленка двуручным мечом, Сян Ян скупо улыбнулся. Кавалерийский корпус был абсолютной элитой армии клана Сян. Каждый воин в этих войсках был ветераном, закаленным в настоящих боях. Бронированная кавалерия клана Сян приобрела огромную известность во времена завоевателя западного Чу. Все эти годы Сян Ян из-за кулис заботился о его боеспособности и оснащении, не позволяя даже немного снизить их боевой потенциал. В провинции Лэйсюй размах действий кавалерийского корпуса клана Сян достиг такого масштаба, что практически все войска клана Цин не смели высунуться из городов. Стоило кому-то неосторожно показаться за городскими стенами, как они тут же становились жертвой молниеносного нападения бронированной кавалерии. Поэтому у солдат клана Цин не оставалось другого выбора, кроме как пассивно защищать города. За короткое время мораль войск клана Сян поднялась до небес. Солдаты императорской армии теперь нередко ходили от города к городу и вызывали на бой воинов клана Цинь. Однако у тех не было иного выхода, кроме как отказываться. Из-за этого воины клана Сян неизбежно становились все более и более высокомерными. Солдаты клана Цинь были в ярости, однако не могли нарушить четких военных приказов. Впрочем, кое-кто все же имел смелость свободно перемещаться за пределами городов, а именно, корпус свирепых тигров. В нем было лишь 50 тысяч боевых единиц, однако они, подобно кавалерийскому корпусу клана Сян, были элитой из элит в армии клана Цинь. В плане боевого потенциала корпус боевых тигров качественно превосходил даже бронированную кавалерию врага. Начать с того, что боевые возможности самих тигров на порядок превосходили лошадей кавалерии. Каждая боевая единица корпуса являлась могучим сочетанием сильнейшего воина-ветерана и свирепого тигра. Более того, слитный рев десятков тысяч хищников был способен до полусмерти испугать скакунов кавалерийского корпуса. Из-за этого даже 200-тысячное войско элитной кавалерии клана Сян не рисковало связываться с 50-тысячным корпусом яростных тигров. Тем не менее, кроме этих 50 тысяч воинов больше никто не рисковал опрометчиво покидать защиту городских стен. Солдаты могли лишь пассивно ждать в обороне, согласно военным приказам, и никто не знал, когда эта ситуация изменится. Городок Сиян, старший брат, второй брат, вздрогнули. Три брата, Цинь Юй, Цинь Фэн и Цинь Чжэн, сидели за каменным столом под раскидистой ивой, наслаждаясь вином и беседой. После того, как Цинь Чжэн получил вести о возвращении младшего брата, он тут же примчался из городка Усюэ, бросив все дела. Его переполняла эйфория и нетерпеливое предвкушение. После счастливого воссоединения три брата все никак не могли наговориться, рассказывая о событиях в своей жизни и делясь опытом. В какой-то момент они вспомнили, как в детстве резвились в горячих источниках в туманном особняке, и эта сцена возникла перед их мысленным взором, будто это было вчера. Однако в действительности с того момента прошло уже 10 лет, и каждый из них уже добился огромного успеха на выбранной стезе. Цин Фэн стал маршалом, а его армия была первой линией обороны в провинции Лэйсюэ. Кроме того, в свои 28 лет он уже достиг поздней стадии Синьтянь. Цин Чжэн уже состоялся, как следующий достойный глава клана Цинь. А в будущем, если план по захвату царства Чу успешно завершится, он также станет императором новой династии Цинь. Цин Юй был самым юным из них. В прошлом о его способностях никто не знал, однако сейчас его достижения заставляли глаза окружающих лезть на лоб от изумления. Ему было лишь 20 лет, однако по могуществу он уже одолел Шан Синя Фэн Юй Цзы. Даже Удэ ему уже был не соперник. Каждый из трех братьев был действительно выдающейся личностью. Мы уже практически объединили под своим флагом все царство Чу. Надо же было этому старикану на ранней стадии Юаньин внезапно объявиться. Цин Фэн глотнул вина из своего кубка, после чего внезапно швырнул его об пол. Очевидно, он был очень зол. Цин Чжэн вздохнул. Отец уже сказал, что этот Сян Ян чудовищно силен. Даже если они с дядюшкой Фэном объединят силы, то не смогут выдержать даже одного удара Сян Яна. Цин Фэн посмотрел на молчавшего Цин Юя и сказал: «Ся Юй, запомни, ты последняя надежда клана Цинь. Ты должен осознать, мы не можем проиграть, клан Цинь просто не может позволить себе поражение, чего бы это ни стоило. Если ты проиграешь, с кланом будет покончено. Поэтому ты должен терпеть и сдерживаться до тех пор, пока не будешь абсолютно уверен в победе». На его лице, обращенном к Цин Юю, застыли надежда и ожидания. «Ся Юй, ты должен сдерживаться». Цин Чжэн также посмотрел на младшего брата. Старший брат, второй брат. За эти короткие мгновения в голове Цин Юя промелькнули тысячи разных мыслей, однако видя, какие ожидания возлагают на него братья, он мог лишь кивнуть. «Ночь, покой Цин Дэ. Ваше высочество, клан Сян совсем разошелся, они нападают на любые войска за пределами городов. У некоторых гарнизонов уже начался дефицит продовольствия. Дошло до того, что корпусу свирепых тигров пришлось перевозить еду лично». «Это действительно», — проговорил Сюй Юань со вздохом. «Тот факт, что корпусу яростных тигров, королям поля боя, пришлось поручить доставку продовольствия, заставлял Сюй Юаня почувствовать свою беспомощность». Цинь Дэ хмуро поглядел в окно. «Сюй Юань, ситуация складывается скверная, очень скверная. Пусть со стороны и выглядит так, будто Сян Ян избегает и боится решительных действий. Но кто такой Сян Ян? Как была основана династия Чу? И как царство Чу стало сильнейшим из три государств континента?» Подавленно отозвался он наконец. «После смерти завоевателя западного Чу на клан Сян ополчились все. И в этой ситуации Сян Ян сумел основать династию Чу и, более того, сделать ее сильнейшей из трех династий Цинлуна. Некоторые приемы и стратагемы, использованные им в те времена, даже вошли в анналы истории для будущих поколений. Мудрость Сян Яна нельзя было недооценивать. Более того, с годами люди становятся лишь изворотливее и хитрее. Этот гений клана Сян прожил уже больше 1000 лет, так что такого безжалостного и коварного врага невозможно было игнорировать. Мы не можем атаковать, но кто знает, какие еще трюки Сян Ян припрятал в рукаве. Более того, он просто слишком силен. Мы не сможем угрожать эксперту на ранней стадии Юаньин вроде него», — вздохнул Цинь Дэ. Сюй Юань проговорил: «Ся Юй, этот черный орел превосходит по силе даже Цзинь Дэ поздней стадии. Может, они смогут, если они объединят силы, то, возможно, смогут одолеть Сян Яна». Услышав имя сына, Цинь Дэ удовлетворенно улыбнулся. «К счастью, у клана Цинь есть Цинь Юй, сын, которому я уделял меньше всего внимания и заботы, сейчас неожиданно превратился в человека, который может определить судьбу нашей семьи. Однако ему пока рано вступать в игру. Ты не сюйчжэнист, так что просто не можешь представить пропасть между двумя ступенями силы. Преодолеть ее невероятно сложно». В глазах Цинь Дэ отразилась непреклонность. «Почему, ваше высочество, мы не можем больше оставлять все как есть? Чем дольше мы будем тянуть, тем большей опасности подвергаемся. Кто кто знает, что еще приготовил для нас Сян Ян. Великий праотец клана Сян вселял в него страх. Этот 1000-летний старик был не только хорош в стратегии и уловках, но и очень могущественен сам по себе. Справиться с таким противником крайне затруднительно. Цинь Дэ медленно качнул головой, проговорив: «Мы подождем 10 лет или 20, если потребуется. Судя по скорости практики Юйера, он определенно сможет убить Сян Яна к этому времени. Только тогда я позволю ему вступить в игру. Клан Цинь не должен проиграть. 10 или 20 лет, за это время многое может измениться. 10-20 лет будет более чем достаточно для Сян Яна, чтобы преломить ситуацию», — торопливо сказал Сюй Юань. «Преломить ситуацию?» — угрюмо переспросил Цинь Дэ. «Текущая расстановка сил не продержится долго, но я не настолько беспомощен, чтобы позволить Сян Яну перехватить инициативу. Сохранить боевую мощь армии я сумею. Самое большее, что может сделать Сян Ян, это застращать некоторых военачальников. Да, в таком случае я просто уменьшу полномочия генералов и увеличу влияние в армии клана Цинь. Цинь Дэ, как бы то ни было, также был выдающимся стратегом, поэтому не станет так просто плясать под дудку Сян Яна. Ваше высочество, когда клан Сян сумеет в какой-то мере упрочить свое положение, то Сян Ян, вероятно, займется истреблением членов клана Цинь», — с тревогой сказал Сюй Юань. «Истреблением?» — Цинь Дэ холодно усмехнулся. «Он может убить некоторых людей, включая меня, но это не важно. Пока жив Ся Юй, он убьет Сян Яна, и дни клана Сян будут сочтены. В противном случае, если Сян Ян не умрет, то даже если мы захватим царство, мы не сможем его удержать». Сюй Юань вздохнул, но мог лишь мысленно согласиться, что сейчас это единственное решение. Цинь Юй, сидевший на кровати в своих покоях, открыл несколько затуманенные глаза. «Отец», — благодаря святому чувству, Цинь Юй был в курсе всего разговора. Его глаза ярко вспыхнули. «Не беспокойся, отец, я тебя ни за что не подведу. 10-20 лет – это слишком много, слишком велик риск. Я не смогу пережить потерю тебя и братьев». Слабая улыбка внезапно заиграла на его губах. «Мастер, возможно, настало время использовать ваш прием». Цинь Юй оставался в сиянии еще несколько дней. Это было очень счастливое время для него. Он часто виделся с братьями, да и Цинь Дэ регулярно присоединялся к их посиделкам. За столько лет им практически ни разу не выдавалась возможность вот так посидеть всей семьей. Рано утром, когда Цинь Дэ только-только вышел из своих покоев, неожиданно: «Отец, отец, Ся Юй исчез. Он оставил лишь эту нефритовую шкатулку, но я не могу ее открыть». К нему, сжимая в руках какую-то шкатулку, подбежал Цинь Чжэн. «Исчез». Цинь Дэ переменился в лице. Он тут же взял в руки оставленную Цинь Юем шкатулку. Едва взглянув, Цинь Дэ понял, что она защищена самым простым ограничительным заклинанием, которое может удалить лишь сюджинист. Неудивительно, что Цинь Чжэн не смог ее открыть. Цинь Дэ с легкостью удалил ограничение и открыл футляр. Внутри было письмо, а также 3 старинных книги. На конверте было написано: «Дорогой отец». От нехорошего предчувствия сердце Цинь Дэ пропустило удар. Однако он решительно вскрыл письмо. «Отец, когда ты откроешь это письмо, то я, вероятно, уже достигну провинции Бачу. Я уверен, ты знаешь мою скорость. Я могу гарантировать лишь одно. В этой битве, несмотря ни на какие обстоятельства, Сян Ян умрет. Древнее драконье искусство, оставленное Шихуаном, имеет методы практики только до ступени Цзиньдань. 3 секретные книги, которые ты найдешь в этой шкатулке, являются техниками Сючжинь высшего класса, в которых подробно описываются методы практики от ступени Цзиньдань вплоть до самой ступени Дачен. Они отличаются от техник Сючжинь, которые практикуют на островах бессмертных, так что не беспокойся, что из-за них у вас могут возникнуть проблемы. Это все, что я могу сделать. Искренне твой, Юйер». Том 4, глава 21. Полная луна над рекой, у руки Цинь Дэ, державшие письмо, слегка задрожали. На его лице выражения непрерывно сменяли друг друга. «Отец, что там с Юйером? Что написано в письме?» — торопливо спросил Цинь Чжэн, задыхаясь от волнения. У него также было предчувствие, особенно после того, как он увидел выражение лица Цинь Дэ. Мышцы лица Цинь Дэ бесконтрольно подергивались, а глаза мгновенно покраснели. Цинь Дэ глубоко вдохнул, стараясь подавить рвущиеся наружу эмоции. Прохладный воздух со свистом кузнечных мехов хлынул в его легкие. Он должен сохранять хладнокровие. «Юйер». Глаза Цинь Дэ затуманились, Он не глядя передал письмо Цинь-Чжину, изнывающему от нетерпения. «Юйер, что же ты делаешь?» Цинь-Дэ запрокинул голову и вперил взгляд в бездонное небо. Судя по его лицу, он был смертельно подавлен. «Я так нехорошо поступил с тобой, однако ты раз за разом помогал мне, несмотря ни на что. В последний раз ты даже не засомневался ни на секунду, чтобы пожертвовать своей жизнью ради меня. И вот теперь, снова». Эта строчка из письма отчетливо отпечаталась в его памяти. «Я могу гарантировать лишь одно. В этой битве, несмотря ни на какие обстоятельства, Сян Ян умрет». Цинь Дэ хорошо знал своего младшего сына. Он, несомненно, исполнит свое обещание. Проблема только в том, что на пути к цели он пожертвует всем, если понадобится, даже своей собственной жизнью. Таков его сын, Цинь Юй. Он должен бы гордиться тем, что у него такой сын, разве нет? Однако сейчас сердце Цинь Дэ содрогалось от боли. Он знал, что Цинь Юй это делает ради клана Цинь, и после победы в этой битве перед кланом откроются невероятные возможности. Однако, черт возьми, он его отец. Стремление отца защитить сына любой ценой было просто нестерпимым. «Отец, Ся Юй, почему он такой идиот? Мы же можем подождать, лет 10 или 20». Но, Цинь Чжэн начал паниковать, но что он мог сделать? Пуститься в погоню? Даже Фэн Юй Цзы потребовались бы как минимум сутки, чтобы добраться отсюда до провинции Бачу. Однако Цинь Юй мог проделать тот же путь за пару-тройку часов. Они просто не смогут его нагнать. Подождать? 10 лет – это слишком долго. Многое может случиться за это время. Цинь Дэ, безусловно, понимал, о чем думал его третий сын. Но это понимание лишь принесло ему еще большие страдания. «Ся Юй, мой младший брат». Горестное выражение возникло на лице Цинь Чжэна. Видимо, он также все осознал. «Брат, где Ся Юй? И почему вы оба здесь стоите?» К ним быстрым шагом приблизился Цинь Фэн. Цинь Дэ внезапно посмотрел на Цинь Чжэна и сказал: «Чжэн Ер, это письмо и эти секретные книги с этого момента будут считаться самыми ценными сокровищами. Ты должен их сберечь и защитить. Запомни, с этого момента ты единолично отвечаешь за все дела клана Цинь. Ты будешь представлять весь клан, так что ты не должен поддаваться сиюминутным порывам». Цинь Дэ передал ему 3 секретные книги. Цинь Чжэн непонимающе уставился на него. «Отец, что ты имеешь в виду? Прежде чем уйти, Юйер оставил нам послание, в котором он говорит, что сможет убить Сян Яна, так что я уверен, что в этом он преуспеет. Дни Сян Яна сочтены, однако все мы знаем темперамент Юйера, он не боится смерти. С его решимостью убить Сян Яна в этой битве, чего бы это ни стоило, сложно с уверенностью сказать, что он сможет вернуться живым», — очень тихо произнес Цинь Дэ. Цинь Фэн и Цинь Чжэн слушали его молча. Как старшие братья, они, разумеется, хорошо знали характер Цинь Юя. Когда они осознали, что это означает, то мгновенно побледнели. «Ха-ха, как бы там ни было, позвольте мне тоже последовать зову сердца на этот раз. Я просто не смогу спокойно жить дальше, если не увижу его снова. Чжэн Ер, запомни, я вверяю тебе весь клан. Фэн Ер, ты тоже, ты должен стать надежным щитом нашей семьи». С этими словами Цинь Дэ переложил всю полноту власти на плечи своих сыновей. «С этого момента судьба клана Цинь в ваших руках», — Цинь Дэ окинул их строгим взглядом. Цинь Чжэн и Цинь Фэн стиснули зубы. Их глаза подозрительно покраснели, но, тем не менее, они решительно кивнули. Глядя на сыновей, Цинь Дэ улыбнулся. Это была очень легкая и безмятежная улыбка. «Ха-ха, я, Цинь Дэ, прожил долгую жизнь, но больше всего я горжусь своими 3 детьми, Под его ногами внезапно возник летающий меч. Он последний раз оглянулся на сыновей и устремился ввысь. «Отец». Цинь Чжэн и Цинь Фэн могли лишь потерянно наблюдать, как его силуэт постепенно истончается и тает вдали. «Юйер». Перед мысленным взором Цинь Дэ возникла фигура его сына, будто живая. «Я стольким тебе обязан. Как я могу продолжать прятаться за твоей спиной и позволять тебе жертвовать собой раз за разом? Даже если мне придется умереть, я хочу стоять рядом с тобой». Цинь Дэ стремительно пронзал небеса на своем летающем мече. Его волосы беспорядочно развивались, придавая ему дикий и беззаботный вид. Он знал, что на этот раз он действует опрометчиво, но если человек будет всегда действовать исключительно рационально, то он рано или поздно устанет от жизни. Сейчас все те эмоции, которые Цинь Дэ так старательно подавлял, вырвались на свободу, и теперь он больше не волновался ни о чем. Вверив наследие клана Цинь своим сыновьям, Он мог быть совершенно спокоен за будущее семьи. Возможно, он действует импульсивно, но сейчас он искренне наслаждался этой свободой. Стоя на летающем мече, Цинь Дэ мгновенно промчался по небосклону, подобно сияющей звезде, и исчез за горизонтом на западе. Цинь Юй и Ся Хэй к этому моменту уже были в провинции Бачу. До столицы было уже рукой подать. «Ся Хэй, эта битва будет очень опасной», — передал Цинь Юй другу через святое чувство. «Старший брат, не сотрясай воздух понапрасну. Мы с тобой всегда были вместе на протяжении многих лет. Мы даже столкнулись с божественными зверями и выжили. Так чего нам бояться сейчас? Это же просто сюйчжинист на ранней стадии Юаньин. Старший брат, в будущем избавь меня от этой высокопарной чуши». Ся Хэй остро взглянул на Цинь Юя своими круглыми глазами, в которых светилась неукротимая воля. Юноша расхохотался. «Ахаха, Ся Хэй, имея такого брата, готового следовать за мной в жизни и смерти, я не жалею ни о чем в этой жизни». В сердце Цинь Юя зародилось удивительное чувство тепла и уюта. «Это хорошо, старший брат, но сейчас мы собираемся бросить наши жизни в самое пекло. Мы должны тщательно продумать, как одолеть этого Сян Янова, что бы то ни стало», — отозвался Орел через святое чувство. Его интеллект действительно ни в чем не уступал человеческому. Цинь Юй кивнул. Его разум начал продумывать различные комбинации. Ся Хэй внезапно вклинился в его размышления. «Старший брат, завтра ночью будет полнолуние. В моих наследственных воспоминаниях есть особый навык, который в полнолуние становится даже мощнее, чем огненная молния. ХМПФ, это же просто какой-то там Сян-Ян, этот особый навык как минимум сможет серьезно его ранить». Ся Хэй обладал врожденной гордостью, однако даже так он не посмел сказать, что эта атака станет для Сян-Яна фатальной. Цинь Юй понял, что его товарищ тоже не собирается недооценивать эксперта на ранней стадии Юаньин. «Хорошо, но не следует ли нам сначала слегка испытать мощь этого Сян-Яна?» — с едва заметной улыбкой предложил Цинь Юй. Ся Хэй ответил резким птичьим криком. «Гарантированно победить можно, лишь обладая полным пониманием ситуации и врага. Скорость Цинь Юя и Ся Хэя, как показала практика, превосходила даже скорость золотого огненного орла на ступени Юаньин. Как правило, человек на летающем мече движется медленнее, чем демоническая птица такого же уровня, ведь для птиц полет – родная стихия. Поэтому они в какой-то мере были уверены, что по скорости Сян Ян им должен уступать. Они ускорились и, превратившись в две размытые тени, в два счета достигли имперского дворца. Две фигуры – человека и орла – застыли в воздухе над дворцом. Цинь Юя окружала неясная серебристая дымка звездной энергии. Очертания его тела несколько размывались, будто он был окружен туманом. Ся Хэй расправил огромные крылья. Множество электрических разрядов начало возникать на поверхности его тела. Их могущественные ауры пронеслись по всему имперскому дворцу, подобно внезапной буре. «Сян Ян, быстро покажись!» Голос Цинь Юя звучал ровно и чисто. Усиленный звездной энергией звук волнами устремился вниз. Эти волны разошлись по всей столице, а воздух над столицей ощутимо завибрировал. Жители столицы пораженно застыли. Все головы в шоке запрокинулись, а взгляды устремились в небо. Те, у кого были какие-то зачатки силы, смогли различить неясные силуэты черного орла, зависшие над городом. «Сян Ян, выходи сейчас же!» Голос Цинь Юя разносился широко вокруг, пронзая стены и частично отражаясь от них оглушительным эхом, так что его слышали все люди в имперском дворце, включая и членов клана Сян. В этот миг раздался пронзительный крик орла, будто пытаясь посоперничать с Цинь Юем. Ся Хэй совершенно не сдерживался. Его голос также заметался среди домов и улиц, резонируя с голосом юноши. Люди прекратили всякое движение, пораженные этими звуками. «Он стоит в воздухе, а небеса, это Шансянь, это Шансянь». Один из экспертов внутренней практики, разглядев призрачный силуэт Цинь Юя, невольно ужаснулся. Этот Шансянь упомянул Сян Яна. «Ох, Сян Ян, так ведь звали первого императора нашей династии Чу, они ищут кого-то с таким же именем, или того самого Сян Яна». Жители столицы тихо переговаривались, не зная, что и думать. Все они испытывали непередаваемое благоговение, видя зависшую в небе человеческую фигуру. Только Шансянь может вот так стоять в воздухе. А Шансянь, как всем известно, это существа иного порядка, нежели простые смертные. Резиденция Удэ. Услышав этот громкий и отчетливый голос, Удэ стремительно распахнул дверь и вышел наружу. Когда он взглянул в небо и увидел этот неясный силуэт, то его сердце пропустило удар. Сян Ян, этот человек неожиданно бросил вызов Сян Яну, и, похоже, он действительно очень силен. Он быстро отказался от мысли напасть на этого человека, поскольку эксперт, смеющий бросать вызов Юаньину на ранней стадии, был явно за пределами его возможностей. Бам! Дверь в покое Сян Гуана внезапно распахнулась, и заспанный император выбежал на свежий воздух. Одетый в одну лишь желтую пижаму, он застыл на пороге своего особняка и уставился на человека в небе. Ужас внезапно запустил свои холодные пальцы в его сердце. Шан Сянь, этот Шан Сянь хочет сразиться с великим праотцом. Сян Гуан ощущал, что его охватывает паника. По сути, великий праотец – это единственное, на что может положиться клан Сян. Если Сян Ян будет убит этим Шан Сянем, внезапно заявившимся в столицу, то это будет конец. Внезапно. Кто ты, жалкий воришка? Как смеешь ты повышать голос в небе над императорским дворцом? Еще один могучий голос раздался из обители вечности. Он резонировал не менее нещадно, чем голос Цинь Юя, а в чем-то был даже более подавляющим. В тот же миг человек в черном одеянии взмыл в небо из обители вечности. Сян Ян, с развивающимися за спиной длинными черными волосами и хлопающими на ветру черными одеждами, вперил острый взгляд своих ледяных глаз в непрошенных гостей. Его аура взметнулась, словно обезумевшая стихия. Она покрыла небо, быстро надвигаясь на Цинь Юя и Ся Хэ. Все взгляды жителей столицы, членов клана Сян в императорском дворце и даже Шан Сяня Удэ оказались прикованы в этот момент к трем зависшим в воздухе фигурам. Тем не менее, полупрозрачное облако звездной энергии, окутывающее тело Цинь Юя, подобно туману, оказалось непроницаемо для этой свирепой ауры. Что касается Ся Хэ, то все его тело уже было объято вспышками пламени и электрических разрядов, и его аура с каждым ударом сердца лишь усиливалась. Человек и орел, не достигшие даже ступени Юаньин, смеют шуметь в моем присутствии, почему бы вам не спросить себя, достойны ли вы моего внимания? Ледяным голосом произнес Сян Ян. В его сердце нарастала злость. Из-за того, что Цинь Юй выкрикивал фразы вроде «Сян Ян, выходи», теперь казалось, что он ему приказывал. Цинь Юй внимательно рассматривал этого человека. Его святое чувство сейчас работало на максимум своих возможностей. Надо сказать, что его святое чувство было очень сильно. Метеоритная слеза была полезна не только и не столько для улучшения его грубой силы и исцеления, она также постоянно подпитывала его душу своими теплыми потоками энергии, а это напрямую влияло на силу святого чувства. Ранняя ступень Юаньин. Сян Ян, довольно неплохо. Как жаль, что ты, вероятно, практиковал все это время сам по себе, верно? Бесстрастно проговорил Цинь Юй. Я усердно тренировался около 1000 лет. Я пробился на ступень Юаньин исключительно своими силами и сам достиг интуитивного просветления. Поэтому теперь у клана Сян есть собственная техника достижения ступени Юаньин, высокомерно ответил Сян Ян на этот укол. У наследников клана Сян также имелась уникальная техника практики, подобно тому, как у клана Цинь было древнее драконье искусство. В прошлом завоеватель западного Чу, Сян Юй, разработал способ, как при помощи этой техники достичь ступени Цзиньдань, а сейчас Сян Ян создал метод достижения ступени Юаньин. Однако Цинь Юй на это лишь рассмеялся. Сян Ян, ты действительно талантлив. К сожалению, ты учился лишь на своем опыте. Скажи мне, как много техник летающих мечей ты знаешь? А что насчет ограничительных заклинаний? А тайные методы кузнечного мастерства? Губы Цинь Юя скривились в саркастичной усмешке. Сян Ян переменился в лице. Человек, практикующий самостоятельно, сильно ограничивает свой потенциал. Удивительно уже то, что он сумел таким образом достичь ступени Юаньин. Все эти техники летающих мечей, ограничительные заклинания и методы ковки появлялись на свет в результате упорного труда бесчисленного количества одаренных учеников некоторых школ Сючжинь. Сложно представить, сколько десятков тысяч лет требовали подобные разработки. Так как мог Сян Ян создать их в одиночку за такой смехотворный срок, Цинь Юй внезапно сдвинулся с места, превратившись в размытую тень от скорости. Он мгновенно подобрался к Сян Яну и выставил указательный и средний палец руки наподобие меча. В следующий миг из этого меча выстрелило несколько тусклых лучей звездной энергии. Одновременно с этим он сложил другую руку в кулак и нанес удар Сян Яну. ХМПФ. Видя этого, Сян Ян лишь надменно фыркнул. Его бездонные запасы элементальной энергии активизировались и сформировали совершенно материальный на вид доспех вокруг его тела. Лучи звездной энергии вонзились в этот доспех, однако смогли лишь немного его поколебать. Бам! Кулак Цинь-Юй обрушился на тело Сян-Яна. По его доспеху из энергии снова пробежала яростная дрожь, однако на нем по-прежнему не было ни царапины. Снова качнув телом, Цинь-Юй мгновенно занял прежнюю позицию. «И это все, что у вас есть?» Сян-Ян презрительно поджал губы. Тем не менее, в глубине души он был поражен скоростью этого юноши. Цинь-Юй засмеялся. Он даже не использовал свои огненные перчатки, полагаясь исключительно на свою собственную силу. Благодаря этому он получил некоторое представление об уровне могущества Сян-Яна. «Сян-Ян, твой отец, завоеватель западного Чу, умер на реке У, верно?» – внезапно спросил он. В глазах Сян-Яна сверкнула сталь. Больше всего он ненавидел, когда окружающие говорили о смерти его отца. В его глазах отец был непобедимым завоевателем. Однако в итоге он был выслежен и убит шансянями клана Цинь на реке У. «Завтра, при полной луне на реке У, мы с моим братом будем почтительно ожидать твоего прибытия. Но если ты боишься принять наш вызов, то можешь выкинуть это из головы». «Ха-ха-ха!» Цинь Юй захохотал, после чего встал на свой летающий меч. В один миг его тело полностью исчезло из области видимости Сян Яна, словно какой-то метеор или молния. Ся Хэй также дернул крыльями, активируя девятикратную вспышку молнии, и исчез вслед за Цинь Юем. Сян Ян переменился в лице. Его снова неприятно поразила скорость этих таинственных непрошенных гостей. «Завтра, в полнолуние, на реке У, посмотрим, Сян Ян, посмеешь ли ты появиться?» Этот громкий и чистый голос внезапно донесся откуда-то из-за горизонта и снова заставил воздух вибрировать. Гнев Сян Яна вспыхнул с новой силой, а пронзительный взгляд похолодел настолько, что, казалось, мог превратить человека в ледышку. Том 4, глава 22. Подготовка к поединку. Цинь Юй и Ся Хэй плечо к плечу летели по небу. Река У имеет протяженность 2000 км и очень извилиста. Это самая большая река в провинции Бачу. Она проходит через несколько десятков городов провинции. Место, где погиб завоеватель западного Чу, также находится недалеко от столицы, сообщил Цинь Юй своему пернатому товарищу через святое чувство. «Старший брат, если река У такая длинная, а Сян Яну ты точного места не указал, то ведь ни он, ни кто-либо другой не сможет определить, где ты будешь его ждать. Как Сян Ян поймет, где должна состояться битва?» — недоуменно проговорил Ся Хэй. Этот момент сразу показался ему странным, но поскольку Сян Яна и Цинь Юя вряд ли можно было заподозрить в недомыслии, Ся Хэй догадался, что они друг друга прекрасно поняли. Поэтому он не стал уточнять на месте, но сейчас не удержался от вопроса. Цинь Юй улыбнулся. «Ты хорошо помнишь, что я ему только что говорил?» После того, как Ся Хэй восстановил в памяти слова Цинь Юя и немного подумал, он также осознал. «Ха-ха, старший брат, ну ты хитрец. Неудивительно, что Сян Ян так переменился в лице, когда услышал эту твою фразу». Ся Хэй был действительно очень умен, так что ему потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, о чем он. В том разговоре с Сян Яном Цинь Юй внезапно спросил у него: «Сян Ян, твой отец, завоеватель западного Чу, умер на реке У, верно?» После этого он вызвал Сян Яна на бой. Первый император династии Чу явно был не дурак, так что он должен был понять, что схватка пройдет на месте смерти покорителя западного Чу. Намек Цинь Юя был очевиден. «Твой старик, покоритель западного Чу, погиб на этом месте, и ты падешь от моей руки здесь же». ХМПФ, 1000 лет назад шансянь моего клана Цинь убил Цзиньданя Сян Юя на реке У, а теперь мы собираемся убить еще более грозного врага на том же самом месте», — засмеялся Цинь Юй. Ся Хэй передал сухой смешок через святое чувство и ответил: «Поскольку мы позволим Сян Яну упокоиться с миром вместе со своим отцом, он должен быть нам за это признателен. Если не считать Цинь Юя, Черный Орел совершенно не горел желанием взаимодействовать с людьми. К членам клана Цинь он еще мог проявить некую дружелюбность, просто из-за их связи с Цинь Юем, но другие люди его просто не интересовали. Что касается членов клана Сян, то из-за их вражды с его братом Орел также испытывал к ним враждебность. Ся Хэй, сегодня ночью мне еще нужно будет уладить кое-какие дела. Догадываешься, о чем я?» — внезапно усмехнулся Цинь Юй. «Дела?» — Ся Хэй ненадолго замолчал, размышляя. «Старший брат, судя по тому, что ты сказал своей семье, других проблем, теоретически, остаться было не должно. А, я понял. УД, верно?» Взгляд Ся Хэя заострился. Цинь Юй ответил через святое чувство: «А ты быстро соображаешь. Во время нашей битвы с Сяньяном на реке У завтра ночью не должно быть никаких неожиданностей. Эта битва определит не только нашу судьбу, но и судьбу клана Цинь. Поэтому если оставить на доске такую фигуру, как эксперта на поздней стадии Цзиньдань, вроде Удэ, то я не смогу целиком отдаться предстоящему сражению. Намерения Цинь Юя были прозрачны. Если Удэ внезапно нападет в самый ответственный момент во время их сражения с Сяньяном, то это действительно может изменить исход боя, но это только полбеды. Существовала также вероятность, что они погибнут вместе с Сяньяном. В таком случае Удэ, затаивший злобу против клана Цинь, может стать серьезной угрозой для клана Цинь. Что бы ни случилось, Удэ должен умереть еще до предстоящего сражения. Очень хорошо, этот Удэ и его младший брат чуть не убили тебя тогда, просто позволь мне испепелить этого ублюдка на месте, с ненавистью в голосе проговорил Сяхэй. Сяхэй, тебе не стоит встревать, я хочу стать тем, кто отправит их обоих в ад. В глазах Цинь Юя сверкнула сталь, он уже убил Усина, так что между ним и Удэ сформировалась кровная вражда. Пусть обычно Цинь Юй относится к людям с искренностью и дружелюбием, но к врагам он был совершенно беспощаден. Сяхэй согласно кивнул. «Хорошо, тогда покажи мне, на что ты способен, старший брат. Сегодня ночью Удэ будет убит. Сяхэй, давай найдем место для отдыха и дождемся темноты, прежде чем начать действовать». Они тут же устремились вниз. После этого человек и орел без долгих размышлений облюбовали вершину какой-то горы и спокойно расположились на отдых. Столица была сердцем династии Чу. Свет десятков тысяч фонарей от особняков зажиточных семей ярко освещал ее и в темное время суток, из-за чего ее также называли бессонным городом. Обычно столица была полна веселья и красок, но с той поры, как клан Цинь развязал войну, атмосфера роскоши и распущенности с каждым днем становилась все слабее и слабее. Однако из-за того, что Шан Сянь сегодня днем во всеуслышание объявила о вызове на бой, да так, что даже стены дрожали, в столице было введено военное положение. Из-за этого никто не решался поздно ночью покидать свои дома. В одной тихой безмятежной усадьбе стоял большой каменный стол, рядом с которым располагались лишь две каменных скамьи. В прошлом Удэ и Усин часто сидели на этих каменных скамьях, однако сейчас, когда Усина уже не было в живых, одна из них больше не использовалась. В самом доме находилось большое нефритовое ложе, в центре которого располагался чайный столик. Удэ сидел на ложе по левую сторону от столика, скрестив ноги и закрыв глаза. Его длинные волосы были перевязаны в хвост на уровне плеч. Эх, Удэ открыл глаза и посмотрел на правую часть каменного ложа. В прошлом чайный столик разделял это огромное пространство на две части, и они с Удэ сидели по обе стороны от столика, погрузившись в спокойную практику. Они жили вместе почти 1000 лет, однако сейчас Усин погиб, и Удэ никак не мог к этому привыкнуть. «Не волнуйся, младший брат по оружию. Уже очень скоро Сяньян начнет доставлять клану Цинь серьезные неприятности. Когда придет время, я обязательно вырежу все их проклятое семейство, чтобы отомстить за твою смерть». В глазах Удэ в этот момент царил мрак. Он никогда не забывал о том, что смерть Усина должна быть отомщена. Внезапно дверь в его комнату открылась сама собой. Холодный ночной воздух задул в комнату, пошевелив длинные волосы Удэ. Однако он сузил глаза, а его аура взметнулась вверх, с каждой секундой набирая все большую мощь. «Кто?» Только Удэ успел вымолвить это слово, как его лицо внезапно побледнело. Бам! Нефритовое ложе Удэ стояло у одной из каменных стен особняка. Эта стена неожиданно взорвалась, каменные осколки разлетелись во всех направлениях, и в этом каменном месиве сверкнули кулаки, напоминающие мерцающие железные кувалды. Тело Удэ, размывшись от скорости, метнулось в сторону, но один из кулаков оказался даже быстрее, чем он. Бах! Удар пришелся Удэ прямо в спину. Ослепительная вспышка возникла на месте столкновения. В то же время Удэ, получив неожиданное ускорение, вылетел из комнаты, словно стрела. А там, где он до этого сидел, возник неясный силуэт. Удэ застыл снаружи, вглядываясь во мрак своих покоев. В уголке его губ показалась струйка крови. «Кто ты? Выходи!» С холодной яростью в голосе крикнул он. Тем не менее, на его лбу выступил холодный пот. Он почувствовал, насколько быстрым был его противник. Несмотря на то, что Удэ сумел заранее почувствовать его намерение убийства, от удара уйти все равно не удалось. А сила кулака этого ночного гостя неожиданно сумела пробить его барьер из элементальной энергии и нанести непосредственный урон его телу. Это эксперт. Элементальная энергия УД полностью активизировалась. Он напряженно вперил свой взгляд в силуэт в своей комнате. Когда этот человек шагнул наружу, УД резко переменился в лице. «Это ты?» Он не мог поверить своим глазам. «Как это возможно? Ты же уже должен быть мертв. Я видел твою смерть собственными глазами. Разве ты не погиб вместе с моим младшим братом по оружию? Как ты до сих пор можешь быть живым? Это невозможно, совершенно невозможно». Человек, показавшийся перед ним, оказался мистером Люсином, то есть Цинь Юем. «Невозможно, вроде бы я стою перед тобой, живой и здоровый, а мистер УД», с улыбкой проговорил Цинь Юй. На лице УД выражения сменяли одно другое, пока, наконец, все эмоции не перекрыла маска угрюмости. Глядя прямо на Цинь Юя, он сказал: «Цинь Юй, неважно, как ты сумел выжить, но ты действительно думаешь, что сможешь справиться со мной с твоими-то силами. Насколько я помню, в последний раз, когда я тебя видел, ты еще даже небесное испытание не прошел, так что сейчас ты, самое большее, на ранней стадии Цзиньдань, ты мне не противник». В голосе УД звучала непоколебимая уверенность. Возможно, он пытался убедить себя в этом. Судя по этому единственному удару секундой ранее, он уже осознал, что противник далеко не слабак. «УД, жить тебе осталось 5 секунд, Цинь Юй был немногословен. После этого он с улыбкой потянулся, так что кости по всему телу захрустели. При этом он забормотал себе под нос: 5, 4, 3. Он считал, сладко потягиваясь. «В твоих мечтах», презрительно бросил УД ледяным тоном. Разумеется, он не поверил Цинь Юю, однако с каждой секундой беспокойство начало нарастать. Он направил всю доступную ему элементальную энергию в барьер вокруг него. В то же время над его головой завис летающий меч, готовый ринуться в атаку в любой момент. Едва заметная улыбка тронула губы Цинь Юя. 1. Сразу после его тела окутало неясное облако звездной энергии. Одновременно он начал двигаться, молнией устремившись к УД. Расстояние между ними было всего лишь 10 метров, так что ему понадобилось лишь доля секунды, чтобы приблизиться. Прищуренные глаза УД внезапно распахнулись. Повинуясь его мысли, летающий меч стрелой устремился к юноше. Дзинг! Цинь Юй вдруг просто ударил кулаком. Огненные перчатки, испускающие красивое темно-золотое сияние, ударили прямо по приближающемуся клинку. В следующий миг лезвие разлетелось на мелкие осколки, но Цинь Юй даже и не думал останавливаться. Кха! Когда его летающий меч оказался уничтожен, УД невольно сплюнул целую пригоршню крови. Но Цинь Юй не дал ему время на размышления. Излучая чудовищное намерение убийства, Цинь Юй уже атаковал, задействовав обе руки. Звездное поле. Он расщепился на несколько своих точных копий, полностью окружив УД со всех сторон. И в следующее мгновение на УД обрушился целый каскад самых разных ударов и техник. Пальцами, ребром, кулаком. Лицо УД, влившего бездну элементальной энергии в защитный барьер, внезапно затвердело. Его защита также ослабела. 0. Проговорил Цинь Юй с безучастной улыбкой, снова собравшись в единое целое. Затем он поднялся в воздух. Внизу неожиданно раздался хлопок. Неподвижное тело УД взорвалось, словно кто-то от техники самоуничтожения. Фонтан крови взметнулся до небес. Цинь Юй, удаляясь от поверженного противника, привычным жестом взмахнул правой рукой себе за спину. Полупрозрачная струйка звездной энергии, словно голубая ленточка, выскользнула из его рукава, быстро обернулась вокруг оставшегося на земле Цзиньданя и втянулась обратно. «Старший брат, все становится действительно проще некуда, если ты используешь звездное поле с самого начала», — сказал Сяхэй, пока они летели от столицы. Цинь Юй с вымученной улыбкой покачал головой. «Это было непросто. Я позволил ему жить лишних 4 секунды. Цинь Юй только что упомянул 5 секунд, однако вся его атака от начала и до конца заняла лишь секунду. Если описывать словами, то это может так не выглядеть, однако он действительно был невероятно быстр. Активация звездного поля, разрушение летающего меча и убийство УД – все это заняло лишь 1 секунду. Этот УД оказался даже слабее леопардов черного ветра, неприязненно сказал Сяхэй. Цинь Юй усмехнулся. Нет, их уровень силы примерно одинаковый. Просто, когда я убил леопарда черного ветра, я был лишь на ранней стадии туманности. Сейчас же я уже на средней. Так что, естественно, моя атакующая мощь возросла в несколько раз, и убить эксперта на том же уровне стало намного проще. Ладно, Сяхэй, теперь мы можем медитировать без каких-либо тревог. А завтра, во время полнолуния, отправимся на реку и сразимся с этим Сяньяном». В этот момент разум Циньюя был очень спокоен. После убийства Уде, его единственной целью остался Сяньян. Теплые лучики утреннего солнца заливали столицу. К полудню город ожил, став почти таким же оживленным и цветущим, как раньше. Непримечательный мужчина в сером одеянии шел по западной улице столицы. Это был никто иной, как Цинь Дэ, который только-только успел достичь города после суток непрерывного полета. Он знал, что ни в коем случае не должен раскрывать свою личность, так что использовал искусство изменения внешности и скелета. Цинь Дэ вошел в чайную, уселся за столик и обыденным жестом кинул официанту солидную полоску серебра. «Приятель, что-нибудь интересное происходило вчера в столице?» Увидев серебро, глаза официанта просветлели. Он ловко сцапал полоску, после чего вежливо ответил: «Да, господин, кое-что вчера действительно случилось». В воздухе стоял Шан Сянь и призывал человека по имени Сян Ян. Этот Шан Сянь уже улетел, но под конец разговора он сказал то, что услышала вся столица. У Цинь Дэ камень с души свалился. Очевидно, битва с Сян Яном еще не произошла. «И что он сказал?» — мгновенно спросил он. «Завтра, в полнолуние, на реке У, посмотрим, Сян Ян, посмеешь ли ты появиться?» — так он сказал. «Господин», — голос Шан Сяня был таким громким, что разносился по всему небу. Каждый житель столицы его услышал. Со вчерашнего дня город кипит от экспертов, здесь даже синьтяне видели. И все они спешат к реке У. Кто-то сказал, что поединок состоится на том месте, где умер завоеватель западного Чу, — обстоятельно рассказал официант. Цинь Дэ слегка улыбнулся. В душе он был согласен с этим мнением. На реке У, эта река очень длинна, кто знает, где именно пройдет сражение. А вот место, где умер завоеватель западного Чу, известно всем. Так что если кто-то сообразит связать происходящее с личностью Сян Яна, то угадать место будет не проблема. Допив чай, Цинь Дэ тут же покинул столицу, направляясь к реке У, обитель вечности. Двери в покой великого праотца открылись сами собой, и Сян Ян в черных одеждах вышел наружу. Сегодня ночью состоится битва. Еще пока светло, но он решил осмотреть место предстоящей схватки загодя. Он действительно не любил поспешных и необдуманных действий. До начала сражения он должен хотя бы один раз осмотреть будущее поле боя. В противном случае, если противник установил какие-либо ограничительные ловушки или формации, то это может нанести ему непоправимый урон во время сражения. «Мастер, дело плохо. Уде мертв», — к нему быстро подбежал Лань Сюэмау. Сян Ян поднял брови. «Я уже знаю». Он не стал говорить больше ничего, лишь хладнокровно улыбнулся про себя. «Пф, ты хочешь вселить в меня страх? Да, но, Уде, Цзиньдань на поздней стадии для меня был лишь расходным материалом». С развивающимся на ветру свободным одеянием Сян Ян взмыл в небо, направляясь к месту намечающегося сражения. Прим. Дубль В. Оригинальное название главы – «Смерть Уде». Том 4. Глава 23. Битва на реке У. Полная луна зависла над горизонтом. Река У, шириной в несколько километров, неспешно несла свои воды на восток. Ночь выдалась холодной, ветер пробирал до костей. Течение было очень быстрым, но водная гладь оставалась гладкой, словно зеркало. Диск полной луны отражался в ней совершенно отчетливо. По обеим сторонам от реки У собралось огромное количество людей, более 10 тысяч. Большинство из них были обычными обывателями, пришедшими поглядеть на поединок. Но были среди них и внутренние эксперты. И все они в данный момент восхищенно смотрели в одну точку, на силуэт, зависший над рекою, Шан Сянь. Его черное одеяние хлопало на ветру, а длинные черные волосы свободно развивались за спиной. Сян Ян стоял, сложив руки на груди. Его пронизывающие ледяные глаза были закрыты. Зависнув в воздухе, Сян Ян безучастно дожидался появления своих оппонентов. На его лице не было ни следа нетерпеливости. На берегу, среди людей, стоял Цинь Дэ в синих одеждах, молча наблюдая за Сян Яном. Он никак не мог унять нетерпеливую дрожь в сердце. Этот Сян Ян прибыл заранее, так что энергия в его теле сейчас спокойна, а разум холоден. Какие трюки собирается использовать Юйер, чтобы с ним справиться? С беспокойством подумал Цинь Дэ. Он сильно переживал из-за предстоящей битвы. Впрочем, одно он знал точно: бежать от поединка Цинь Юй, с его характером, точно не станет. Цинь Дэ изменил внешность, чтобы собравшиеся здесь люди его не узнали. Однако в следующую секунду: «Цинь Дэ, В голове Циньдэ внезапно возник чей-то голос. Циньдэ переменился в лице. Связь через святое чувство. Однако, мигом определив, кто послал это сообщение, не смог сдержать облегченной улыбки. Это был Фэн Юйцзы. «Брат Фэн, я чуть не подпрыгнул от неожиданности», со смешком ответил Циньдэ через святое чувство. Фэн Юйцзы также слегка изменил внешность. Он отозвался. «Ха-ха, Циньдэ, как ты мог так быстро сбежать из Сияна, ни слова мне не сказав? Я бросился следом, как только смог, но только сейчас сумел тебя нагнать». Циньдэ с улыбкой покачал головой. «Я беспокоился, что Юйер просто вломится в провинцию Бачу и сразу даст ему бой, так что спешил, как мог. Но, кажется, он по-прежнему не теряет хладнокровия. Если подумать, то он никогда не бросался в битву сгоряча». Фэн Юйцзы какое-то время постоял, осматриваясь, затем снова взглянул на полную луну и недоуменно проговорил. «Судя по всему, Сян Ян прибыл сюда довольно давно. Почему Ся Юй до сих пор не показался? Было бы полезно изучить поле боя до начала сражения. К тому же, ему все равно больше нечего здесь делать, верно?» Не только Циньдэ с Фэн Юйцзы, но и остальные люди начали беспокойно перешептываться, проявляя признаки нетерпеливости. Время тянулось очень медленно. Прошел час, затем другой. Цинь Юэ и Орла по-прежнему нигде не было видно. Над рядами зрителей по обеим сторонам реки постепенно нарастал гул голосов. Очевидно, собравшихся охватило беспокойство из-за того, что вторая сторона до сих пор не появилась. Никому не хотелось бестолку простоять на холодном ветру всю ночь. Внезапно, Сян Ян открыл глаза. Из них словно выстрелили два плотных луча света в западном направлении. В то же время его аура внезапно взметнулась и налилась силой. Она становилась все более яростной с каждым мгновением, словно накатывающая волна во время шторма. Поднялся сильный ветер, подхватив песок и мелкие камни. Большинство зрителей поспешили ретироваться на почтительное расстояние. Только несколько экспертов смогли остаться на своих местах. Люди вроде Циньдэ и Фэн Юйцзы невольно прищурили глаза, вглядываясь в небо. В миг, когда полная луна достигла наивысшей точки над горизонтом, к зависшему в воздухе Сян Яну приблизились два размытых силуэта. Это Юйер. Циньдэ распознал прибывших даже раньше, чем Фэн Юйцзы. Несмотря на буйство воды и ветра, а также на то, что ему приходилось глядеть через толщу воды, Циньдэ сразу узнал сына с его неукротимой аурой. Он также увидел черного орла, чьи крылья едва заметно вибрировали. А вот и Ся Юй. Этот его черный орел действительно силен. Одна вибрация его крыльев заставляет реку Утак содрогаться. Фэн Юйцзы был явно поражен мощью Ся Хуя. Ему, разумеется, было невдомек, что спутник Цинь Юя еще до малого испытания небес мог создавать своими крыльями чудовищные силы ветра. А сейчас, когда он достиг средней стадии Цзиньдань, его могущество возросло многократно. Зрители, столпившиеся на берегах, возбужденно заголосили. Все тут же уставились на неясные фигуры новоприбывших. Неясные тени, наконец, остановились, превратившись в человека и орла. Сяхэй сложил свои крылья. Гигантские волны тут же опали с жутким грохотом. За какие-то мгновения вся река полностью успокоилась и стала столь же безмятежной, как и раньше. Пронизывающий ночной ветер, впрочем, и не думал успокаиваться. Люди на берегах, поеживаясь, задержали дыхание, ожидая, что же будет дальше. «Вы, наконец, прибыли», едва заметная надменная улыбка тронула губы Сян Яна. Цинь Юй и Ся Хэй зависли прямо перед ним. Цинь Юй, смерив его взглядом, растянул губы в безразличной улыбке. «Сян Ян, тебе так не терпелось нас увидеть, мы с братом чуть опоздали, чтобы подарить тебе лишние мгновения жизни. Ты бы должен благодарить нас за это. Закрой рот», сердито ответил тот. В тот же миг, из его тела вырвалось множество кроваво-красных потоков энергии. Отделившись от тела, они превратились в облако кровавого тумана, которое начало расширяться в сторону Цинь Юя и Ся Хэя. Не прошло и секунды, как это алое облако обволокло их со всех сторон. «Сян Ян, этот фокус используют только обычные эксперты внутренних техник. Настоящим сюченистам это ни к чему». Серебристая энергия хлынула из тела Цинь Юя. Она закрутилась вокруг него, сформировав вращающуюся туманность. Кровавое облако ни на дюйм не могло проникнуть в пространство, ограниченное серебристой туманностью. Сян Ян холодно хмыкнул в ответ. Этот молодой сюченист раздражал его до нельзя. Во время вчерашнего разговора Цинь Юй насмехался над ним из-за того, что Сян Ян, мол, не понимает ни формации сюченистов, ни ограничительных заклинаний, ни техник летающих мечей, не искусство создания пилюли или оружия. А сейчас он снова критиковал его за устаревший прием. «Сян Ян, ты отрешился от мира на 1000 лет, так что твои методы нападения несколько неубедительны. Даже если ты обладаешь исключительной мудростью, ты не можешь тягаться с коллективным опытом и мудростью бесчисленных поколений экспертов из школ Сючжинь», все с той же безучастной улыбкой отметил Цинь Юй. Юноша использовал слова, чтобы вывести Сян Яна из равновесия. В битве между экспертами, особенно такого высокого уровня, как Сян Ян, состояние ума противников играет важнейшую роль. Если их разум неспокоен, то они не смогут использовать свои силы на полную, а их атаки, соответственно, будут куда слабее, чем могли бы быть. «Это ты убил Уде, верно?» Сян Ян внезапно нахмурился. «Мне очень любопытно было бы узнать, кто ты такой и почему мне противостоишь». На самом деле, Сян Ян сейчас был не в той ситуации, чтобы опрометчиво наживать себе врагов сючжинистов без какой-либо ясной на то причины. «Я», Цинь Юй выгнул бровь и медленно отчеканил, «имя моей семьи, Цинь». «Цинь?» – переспросил Сян Ян, с мрачной задумчивостью уставившись на него. «И к какому поколению экспертов клана Цинь из восточных провинций ты принадлежишь? Насколько мне известно, у этой семьи никогда не было суперэкспертов твоего уровня. Так к какому поколению сеньоров Цинь Дэ ты относишься?» Цинь Юй расхохотался. «Давай я просто назову тебе свое имя», — неспешно произнес он после этого. Взгляд Сян Яна прояснился, он с нетерпением ожидал ответа. «Я», — Цинь Юй тонко улыбнулся. «Цинь Юй, Цинь Юй». Сян Ян резко переменился в лице, он был по-настоящему поражен. Однако сразу после своих слов Цинь Юй мгновенно сократил дистанцию между ними. Серебристый кулак стремительно и дерзко обрушился прямо на грудь Сян Яна. Бам! Кроваво-красный барьер из элементальной энергии появился вокруг Сян Яна и принял на себя этот удар. Однако на этом нападение не закончилось. Кулак мгновенно раскрылся, и тут же последовал сначала удар ребром ладони и, в завершение, проникающий удар пальцами. Ступенчатый удар. Тах! Бам! Раздалось еще 2 громких звука от столкновения, и барьер из элементальной энергии вокруг Сян Яна был пробит правой рукой Цинь Юя. На губах юноши заиграла едва заметная довольная улыбка. Он собирался убить Сян Яна следующим ударом, воспользовавшись огненным мечом. Если бы ему это удалось, то этот бой оказался бы действительно простым. Впрочем, Цинь Юй ничего не имел против подобного простого исхода. Огненный меч, стоило ему подумать, и священный клинок верхнего грейда возник в его руке. Он сделал молниеносный выпад точно в сердце Сян Яна. Кланг, глубокий металлический звон повис в воздухе. Цинь Юй ощутил, что его рука онемела, ему пришлось отлететь немного назад. При этом он, стиснув зубы, резко крутнулся вокруг своей оси. Его правая нога, набрав ускорение, хлестнула по Сян Яну, словно крыло ветряной мельницы. «Убирайся!» Сян Ян взмахнул правой рукой. В результате столкновения юноша устремился прочь, но и он сам отлетел на несколько метров. Весь обмен ударами занял куда меньше времени, чем его описание. Все произошло в одно мгновение. Для обычных людей, наблюдавших эту сцену, это выглядело так, будто их зрение на секунду расплылось, после чего оба противника отлетели в разные стороны. Движения сражающихся действительно были чересчур быстрыми. Зрители по обе стороны реки выпучили глаза от изумления. Никто не сомневался, что эти 2 шансеня действительно только что обменялись ударами. Однако даже эксперты на пике Синьтянь и люди вроде Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы сумели лишь разглядеть, как Цинь внезапно исчез, а в следующий миг их с Сян Яном разметало в стороны, словно взрывом. «Пф, Цинь Юй, даже не думай, что сможешь меня провести. Однако ты действительно хитер и коварен. Ты на самом деле смог на миг меня ошеломить. К сожалению, ты все же слабоват для меня», — с высокомерной улыбкой прокомментировал Сян Ян. Но в душе он ощутил запоздалый укол ужаса. Этот сючжинист действительно был чересчур хитер. Он идеально выбрал момент для атаки, сумев вызвать у него секундную растерянность. Если бы не тайный козырь Сян Яна, то, возможно, сейчас его сердце бы уже не билось. Цинь Юй посмотрел на Сян Яна, и его лицо слегка исказилось. Темно-красная броня появилась на теле Сян Яна. Этот полный набор доспехов защищал не только верхнюю часть его тела, но и руки, бедра и голени. Практически все тело Сян Яна теперь было заковано в броню, так что Цинь Юй невольно ощутил неприятный холодок в сердце. «Как тебе мой доспех?» «Священный доспех среднего грейда. Более 300 лет назад, когда я еще путешествовал по миру для практики, мне удалось найти кусок священной породы. Мне пришлось обучиться Уде кузнечному искусству, чтобы выковать эту броню. Сян Ян накинул взглядом свой доспех. В его глазах явно читалось удовлетворение. Цинь Юй застонал про себя. Никогда бы не подумал, что у этого старика окажется такой артефакт. Ну что ж, мне удалось найти слиток огненного железа, так что за 1000 лет такой гений, как он, должен был отыскать хоть один кусок хорошей породы. Юноша понял, что не может быть излишне самоуверенным, полагая, что не всем так везет, как ему. Сяхэй рядом с ним захлопал крыльями. «Старший брат, похоже, нам все же придется действовать сообща», — проговорил он через святое чувство. Услышав это, Цинь Юй лишь кивнул. После появления этой брони убить Сян Яна в одиночку стало очень затруднительно. Священное оружие среднего грейда в руках эксперта на ранней стадии Юаньин обладало не меньшим могуществом, чем его клинок верхнего грейда. В конце концов, по грубой силе они были далеко не равны. «Сян Ян, ты действительно более или менее достойный противник, так что мы с братом перестанем сдерживаться и атакуем вдвоем», — с невозмутимой улыбкой сказал Цинь Юй. Сян Ян презрительно скривил губы. «С братом? Неожиданно, что человек и животное зовут друг друга братьями, ха! Похоже, ты и сам то еще животное». Сян Ян также хотел выбить Цинь Юя из колеи и нарушить его концентрацию, однако Цинь Юй легко разгадал его маневр и не обратил внимания на его слова. Однако, пронзительный птичий крик разорвал ночную тишину. Цинь Юй, возможно, и не разозлился, зато Сяхэй пришел в бешенство. Пам! Глаза орла ярко вспыхнули. Две молнии с чудовищной скоростью метнулись к Сян Яну. Дистанция между ними была очень небольшой, а скорость этих снарядов действительно поражала воображение, так что обе молнии пришлись точно по Сян Яну. «Как ты смеешь так говорить о моем старшем брате? Сдохни!» Сяхэй был в ярости, птичьи крики не умолкали ни на секунду. Вспышки молнии одна за другой конденсировались со всей поверхности его крыльев и поражали Сян Яна. Словно бог-громовержец, Сяхэй осыпал противника целым ливнем из молний. «Животное!» Сян Ян почувствовал гнев. Он мог выдержать эти удары, но от постоянных разрядов его тело начало неметь. Он тут же устремился к Сяхэю. Однако тот лишь слегка дернул крыльями, используя технику маневрирования — девятикратная вспышка молнии. Затем орел начал носиться вокруг Сян Яна. Из-за его огромной скорости Сян Ян просто не мог за ним угнаться. Поэтому Сяхэй продолжил жалить его молниями, не давая приблизиться. «Да пошел ты, так разговаривать с братом, я забью тебя до смерти, до смерти!» Голос Сяхэй непрерывно гремел в голове Сян Яна, приводя его в бешенство. Он находил этого орла слишком отвратительным. Однако в этот момент в него врезался луч света. На самом деле, это был не луч света, а Цинь Юй. Он издал громкий клич, и туманности снаружи и внутри его тела разом начали вращаться гораздо быстрее. В то же время все серебристые зернышки в его дантяне начали испускать яркое сияние, наполняя его тело чудовищной силой. Звездное поле. Цинь Юй метнулся вперед стремительно и мощно, словно морской дракон. Все его тело внезапно словно расщепилось на 6 точных его копий, каждая из которых нанесла противнику удар. Сокрушение армии. После неистового крика, от которого задрожали небеса, нечто, похожее на черного извивающегося дракона, завихрилось вокруг тела Сян Яна. Оно свирепой бурей распространилось вокруг него, блокируя любую атаку с любого направления. В мгновение ока Сяхэй и все 6 иллюзий Цинь Юя с оглушительным звуком оказались отброшены назад. 6 копий Цинь Юя слились в одну. Качнув телом, юноша завис в воздухе. Сяхэй остановился рядом с ним. Оба они вперили свои взгляды в Сян Яна. В руках Сян Яна сверкало черное копье. Взглянув на Цинь Юя и Сяхэя, он проговорил: «Настоящий метод нападения искусства покорителя небес клана Сян состоит не в использовании летающего меча, это техника ближнего боя копьем. Это копье – несравненное, божественное оружие, которое использовал мой отец, покоритель западного Чу, для доминирования в этом мире. Копье завоевателя». Кровавое пятно внезапно блеснуло на древке этого сияющего черного копья.